4. Это признание глубоко человеческое и вместе с тем, несомненно, имеющее некий высший, может быть, даже мистический смысл, заставило меня умолкнуть. Вплоть до той минуты, когда мы, свернув налево в тихий переулок, въехали в ворота Екатерининской больницы. Долг путешественника понудил меня снова обратиться с вопросами господину Газу. Теперь, однако, не о его судьбе, а об этой лечебнице, представлявшей собой десяток одноэтажных домов, среди которых я заметил два строящихся из кирпича здания. Пациенты в одинаковых темно-серых халатах прогуливались в тени старых лип, иные сидели на скамьях, но, завидев нас, вставали и кланялись. — Вот, — отвечая на каждый поклон, — говорил Газ, — все простой народ, какой-нибудь, может быть, сапожник или рабочий на фабрике, или крестьянин. Слава богу, у них есть возможность убедиться в целительной силе медицины. Она первая из всех наук и самая благородная, таково мое глубочайшее убеждение. Она, если желаете, самая христианская наука, ибо имеет попечение о дарованной нам небесами жизни. — И в Москве, — спросил я, — достаточно подобных больниц? — Не утаю, мой друг. В голосе моем совершенно против моей воли прозвучала свойственная мне подчас ирония. Миг спустя я проклинал себя за нее. Ирония. И в разговоре с кем? Ах, если бы вы знали, сколько скорби было в его промелькнувшей, подобно тени, от облака улыбки. Я полагаю, ему вспомнились. Да он и не забывал никогда. Те тысячи, как их называют в России, несчастных, заключенных, ссыльных, нищих, бездомных, больных, умирающих на городских улицах, под деревенскими заборами, в чистом поле. Все лишенные крова, хлеба, заботы, все, кому он не смог, не успел помочь, до кого не дотянулась его милосердная рука. Вы спрашиваете, сударь, заранее зная ответ. Но я вам скажу, было бы в моей власти, больниц в Москве стало бы в 10 раз больше. Однако и зато я неустанно благодарю Бога, что он даровал мне возможность кое-что сделать, что-то устроить, кого-то убедить. Бесконечно мало, я понимаю, и печаюсь. Но кто может, пусть делает больше. Мы приехали. Вслед за ними вошел в длинный сумеречный коридор, с порога пахнувший на меня тяжелым запахом медикаментов, бедности, тревоги и человеческого горя. Признаюсь, в больницах меня всегда охватывает предчувствие, что вскоре я окажусь в положении человека, сраженного недугом, человека, страдающего, быть может, умирающего, бесконечно одинокого перед открывающейся ему бездной. Меня нисколько не утешает мысль, что такова участь каждого. Каждый — это не я. Я не хочу жить с напоминанием о нарастающем день ото дня распаде моей плоти. Вот почему я всегда стремлюсь, возможно, быстрее покинуть эти дома несчастья, прибежище скорби, слез, и будем честны, редко сбывающихся упований. Прочь, прочь отсюда к солнцу, радости, любви, от мрачного преддверия смерти в настежь распахнутые сияющие врата жизни. Но Газ в сопровождении двух врачей быстро шел по коридору, и я был вынужден следовать за ним, по пути успевая, однако, заглядывать в открытые двери больничных палат. Там внутри, на топчанах, почти бок о бок, но, замечу, на отдельных подушках и с отдельным одеялом, лежали больные. Кое-кто сидел с дощатым столом и пил чай из железных кружек. Неизменные иконы в правом углу, с горящей перед ними лампадой, должны были, по мнению русских, обеспечить необходимую небесную поддержку в исцелении неспосланных им болезней. Увы, изображение Христа не в состоянии призвать в палату его самого, с тем, чтобы он произнес свои потрясающие слова: «Возьми постель твою, встань и иди в дом твой». Между тем к запаху больницы примешивался и становился все сильнее другой, гниющей человеческой плоти. «Сударь, — окликнул я Газа, — надеюсь, мы идем не в мертвецкую? Обернулся на ходу. Нет, но если вам трудно переносить, вы можете остаться здесь, с этими господами, он указал на врачей, или подождать на улице. Скажу честно, мой друг, я приостановился в замешательстве. Более того, я даже сделал шаг назад. Но затем, устыдившись и вспомнив о долге путешественника, повелевающего с одинаковым прилежанием посещать как великосветские салоны, так и прозории, я извлек из кармана платок, прижал его к носу и решительно двинулся за господином Газом. Куда угодно, хоть в анатомический театр, хоть в операционную, хоть к черту на рога. Большая удача, что я утром смочил платок английским одеколоном. Но запах, запах, сладковатый, приторный, вызывающий тошноту, запах разлагающегося тела густым, всепроникающим потоком вытекал из палаты, у дверей которой застыла женщина в черном платке. Газ притронулся к ее плечу. Она вздрогнула, обернулась и попыталась встать перед ним на колени. Он удержал ее и поцеловал в лоб. Неизъяснимой печали и высокого благородства была исполнена эта сцена, что я и отметил, несмотря на овладевающую мной дурноту. Коллеги доктора остановились в нескольких шагах. Оглянувшись, я увидел, как один из них, подобно мне, прижал к лицу белую тряпицу, другой зажал нос пальцами и дышал ртом. Не думаю, однако, что это принесло им какое-нибудь облегчение. Только господин Гаас был, казалось, нечувствителен к ужасающему зловонию. Он переступил порог, хотел затворить за собой дверь. — Сударь, — пробормотал я, — прошу вас, надеюсь, мне хватит сил следовать за вами. — Как вам угодно. С какой-то мне показалось несвойственной холодностью, — отвечал он. Я приблизился к женщине в черном платке с лицом, не побоюсь этих слов, славянской Мадонны. Красота русских женщин, вообще говоря, сильно преувеличена. В Петербурге среди простолюдинок преобладает нечто северное, финское, подчас отталкивающее тяжелое, низкий лоб, глубоко посаженные глаза, светлые, вероятно, жесткие волосы. Чем ближе к Москве, тем ощутимее присутствие татарской крови. Раскосые глаза, выпирающие скулы, темные волосы. Славянский тип его... Будем надеяться, первозданной чистоте не так часто, но встречается ближе к Ярославлю и в Нижнем Новгороде. Это изящный овал лица, прямой, иногда чуть вздернутый нос, благородные линии рта, ровные дуги бровей и глаза, быть может, не очень большие, но зато излучающие ясный, в то же время удивительно мягкий свет. Иные поселянки или жительницы предместья украсили бы своим присутствием любой парижский салон. Представляю, однако, сколько шпилек вонзили бы в них наши милые дамы. Именно такая женщина во всей своей прелести стояла подле меня с выражением глубочайшей скорби на прекрасном, чистом лице. Она напомнила мне Пьету великого Микеланджело в соборе святого Петра, в благоговейном созерцании, которое я провел не один час. С той лишь разницей, что сердце ей пронзило не гибель сына, снятого с креста и недвижимо лежащего у нее на руках, а умирающая в тяжелейших страданиях девочка, 11 лет, ее дочь. Она шепнула, и я понял без перевода. «Дочь!» — кивком головы она указала в глубину комнат, куда только что вошел господин Гаас, и откуда наплывал жуткий запах заживо разлагающегося тела. Да, Гаас вошел. Он сел на постель рядом с девочкой и уверенным движением снял пропитанную каким-то составом повязку, закрывавшую ей лицо, и приготовился заменить ее новой. Пересилив себя, я шагнул было вслед, но тлетворный запах, открывшийся мне, ужасающее зрелище, сначала превратили меня в столб, а затем обратили вспять. Несчастная. Несчастное, трижды несчастное дитя. Вместо правого глаза у нее зияла впадина, половина лица была словно обглодана до костей, а на месте носа образовались два черных отверстия. Несчастный ребенок. Бедная мать. Не в моих правилах роптать на совершающуюся в наших судьбах волю небес. сознавая мои личные недостоинства и готов принять любой выпавший на мою долю жребий. Но дитя, едва вступившее в мир, расцветающее жизни, открытые всем и полные счастливых ожиданий душа, за что, Боже, ты послал ей такую казнь? Какой грех успела совершить она, чтоб ты воздал ей беспримерной по жестокости кары? Почему ей выпала участь горшего участи Иова? Его страдания, в конце концов, были вознаграждены, а ее... Я примирился бы со смертью ребенка в самом нежном возрасте, утешив себя мыслью, что Господь призвал его в ряды своих ангелов, и она, я верю, обретет благой удел. Но почему ей суждено оплачивать его такой ценой? Богословы, само собой, найдут выход из этого метафизического тупика, но я не богослов, я человек. И мой разум сникает перед проклятым вопросом о величайшем милосердии и величайшей же несправедливости, имеющими общий источник. Нома, приблизившись ко мне и отнимая от лица белую тряпицу, сказал один из врачей: «Водяной рак, медицина бессильна. Она погибнет, если не сегодня, то завтра. И дай Бог, чтобы это свершилось скорее». Ее плоть разлагается. Быстрым, невнятным шепотом продолжал он, и только Федор Петрович способен проводить подле нее 2, а то и 3 часа. Никто не выдерживает этого запаха больше 10 минут, даже она. Он кивнул в сторону матери. Федор же Петрович, да вы, собственно, видите сами. Я смотрел, не отрывая взгляда. В голову же мне стучала неотвязная мысль. Где я мог видеть подобную картину? Где я мог видеть этого крупного, несколько огрузневшего человека преклонных лет с некрасивым, чудесным, просветленным лицом, склоняющегося к обезображенному лицу умирающей девочки и нежно прикасающегося губами к ее лбу, с пока еще не изуродованной тлением щеке, к ее запавшему старушечьему рту, у правого угла уже заметно тронутого безжалостной болезнью? Этой Нома, будь она проклята, во веки веков. Отчего мне знакомы бережные движения его рук, обнимающих обреченное дитя? Где, когда запечатлелась в моем сердце эта щемящая в своем пронзительном одиночестве слеза, вдруг выкатившаяся из-под ее закрытого века и со щеки, стекшей на подушку? Где я слышал это похожее на стон прерывистое дыхание? Или стон, который был дыханием, и где, будто случившееся со мной сильнейшее потрясение, я уже пережил трепетание ресниц и медленно вслед за тем раскрывшееся и подернутое туманом страдание ока. Не переставая, он что-то нашептывал ей в маленькое ушко с трогательной сережкой в нем, чуть поблескивающей красным камешком. Гниющая плоть, леденящий облик смерти, явственно проглядывающий в ее лице, осязаемо густое облако непереносимого смрада. Всего этого он, казалось, не замечал. Его любовь. Я вспомнил. Во Флоренции, в собрании, принадлежащем сеньору Джермано Морани, я надолго задержался возле полотна кисти итальянского мастера 13-го, если не ошибаюсь, века. Написано было на сюжет из «Жития» Юлиана Милостивого. Быть может, вы помните, Юлиан встречает в лесу прокаженного, приводит его в свою хижину, кормит, поит, обмывает его и укладывает в постель. «Мне холодно», — говорит прокаженный. Юлиан ложится вместе с ним, дабы согреть его теплом своего тела. Тщетно. Крупная дрожь сотрясает прокаженного, и с возгласом «Я умираю!» он умоляет уделить ему хотя бы искру того огня, который зовется жизнью и который вот-вот угаснет в нем. И Юлиан обнимает его и целует в смердящие уста. В тот же миг убогая хижина наполняется небесным светом, зловоние сменяется благоуханием, а покрытый струпьями и гноем человек своей чистотой становится подобен выпавшему высоко в горах снегу. Звездным блеском сияют его глаза. Восторг теснит душу Юлиана. Он узнал его. того, кого он только что пытался отогреть своим дыханием. Это он, свет от света, Бог истинный, от Бога истинного, наш Искупитель. И на его руках он возносится в бездонную синеву, туда, где нет ни страдания, ни смерти, и где жизнь бесконечная. Таково житие. На полотне же был изображен Юлиан, обнимающий прокаженного, а в правом верхнем углу Спаситель в белом хитоне и с поднятой для благословения рукой. В высшей степени трогательное повествование. С глубоким чувством и замечательным мастерством написанная картина. Но замените хижину больничной палатой, Юлиана газом, прокаженного умирающей девочкой. И разве не предстанет перед вашим взором все тот же, неизменный в веках образ святой любви и величайшего милосердия? Юлиан вознесся, Гаас же почти 3 часа спустя в глубоком молчании покинул больницу и отправился на Воробьевы горы, в больницу пересыльной тюрьмы, где лежал один молодой человек, страдающий тяжелой лихорадкой. И к тому же, по убеждению доктора, бездоказательно и несправедливо обвиненный в убийстве. Простившись с ним, я отправился на Дмитровку, в мой пансионат, укладываться перед предстоящей мне дальней трудной дорогой. Но что бы отныне ни случилось со мной в моих странствиях, меня всегда и везде будет укреплять мысль, что в России, в Москве, я встретил святого. Перевод с французского Ивана Вершинина.